Глава 14. Званый вечер года. Тисненные золотом приглашения на рождественский вечер у Джима Уильямса начали появляться в почтовых ящиках лучших домов Саванны в первой неделе декабря. Получатели вскрывали их с удивлением и испугом. Все полагали, что в сложившейся ситуации Джим Уильямс не должен устраивать никаких вечеров. Столкнувшись с приглашениями, высший свет Саванны испытал сильное смятение. Событие, венчающее уходящий год, должно было состояться на месте злополучной перестрелки и в преддверии суда, который ожидал хозяина дома. Что делать? В Саванне в первую очередь больше всего чтят манеры и этикет. В конце концов, именно в Саванне родился Уорд МакАлистер, самозванный арбитр в вопросах Кодекса представителей высшего света Америки конца XIX века. Именно МакАлистер составил в 1892 году список элиты 401-х. Этот достойный сын Саванны кодифицировал правила поведения леди и джентльменов. Оживленные дебаты, касавшиеся вопроса виновности или невиновности Уильямса, поменяли центр тяжести и касались теперь вопроса о том, пристойно ли Джиму устраивать рождественский вечер и стоит ли, поскольку ни у кого не было теперь сомнений, что он его все-таки устраивает, его посетить. В том году вместо традиционного вопроса «Вы приглашены?» спрашивали «Вы примете приглашение?» Миллисент Морленд советовала Уильямсу не устраивать прием. «Этого не стоит делать ни в коем случае, Джим», — говорила она ему, — и думала, что он прислушается к ее совету до тех пор, пока не обнаружила приглашение в своем почтовом ящике. Для миссис Морленд это приглашение превратилось в мучительную дилемму. После нескольких бессонных ночей она решила не идти. Уильямс отказывался признать, что его вечер может превратиться в манифестацию дурного вкуса. Он говорил, что и он сам, и его адвокаты решили, будто отказ от вечера могут истолковать как признание вины. Следовательно, вечер необходимо устроить. Правда, Джим решил отказаться от проведения традиционного мальчишника на следующий день. «Единственный, кто будет об этом жалеть, — это Леопольд Адлер», — сказал по этому поводу сам Уильямс. «У него была бы прекрасная возможность пошпионить за мной». Уильямс был уверен, что Ли Адлер подзуживает окружного прокурора, чтобы тот предъявил Уильямсу обвинение в убийстве и не смягчал бы его, хотя Ли делал вид, что очень озабочен судьбой Джима. Через два дня после перестрелки Эмма Адлер написала Джиму, что очень сочувствует ему и предлагает всю возможную помощь, если таковая потребуется. Письмо было подписано «Любящая вас, Эмма». Использование слова «любящая», заявил по этому поводу Уильямс, как раз и доказывает, что письмо есть упражнение в неискренности. «Эмма Адлер любит меня не больше, чем я ее, и мы об этом прекрасно знаем». Уильямс не стал приглашать читу Адлеров на свой рождественский вечер. Как и в прошлые годы, Джим заранее сделал все необходимые приготовления к празднику. Помощники Уильямса привезли в дом три грузовика пальмовых лиан, кедровых сучьев и листьев магнолии. Целую неделю они украшали 7 каминов и 6 люстр Мерсерхауза. В день званого вечера, утром, в дом прибыла Люсиль Райт с жарким из свинины, индейки и говядины, галлонами креветок и устриц, корзинами кексов, печенья и пирогов. Обильные закуски были разложены на серебряные тарелки, расставленные вокруг букета розовых и белых камелей в центре грандиозного обеденного стола. 60-футовая гирлянда пламенных орхидей украшала винтовую лестницу. Воздух был напоен ароматами сосны и кедра. Ровно в 7 часов Уильямс открыл входную дверь Мессерхауза и вместе со своей матерью и сестрой, Дороти Кинджери, встал на пороге, приготовившись к приему гостей. Женщины были в вечерних платьях, хозяин в черном галстуке и строгом пиджаке. В манжетах его сорочки сверкали сделанные по заказу русского императора запонки работы Фаберже. Джим глубоко вздохнул. «Теперь-то я узнаю, кто мои настоящие друзья». Ему не пришлось долго ждать. Первые гости уже подходили к дому. Казалось, им не будет конца. Люди приезжали дюжинами и десятками. Скоро число прибывших перевалило за сотню. Каждый из них тепло приветствовал Уильямса, выражая сочувствие и поддержку, а потом входил в дом, оставляя одежду на попечение дворецкого в кабинете хозяина. По мере прибытия новых гостей настроение, бывшее вначале несколько подавленным, стало быстро подниматься. Одетые в белые пиджаки лакеи разносили подносы с напитками и закусками. «Напитков не жалеть, наливать твердой рукой», — велел Уильямс своему буфетчику. Вскоре смех и веселье достигли такого накала, что шум заглушил звуки рояля. Уильямс пригласил 200 человек и считал, что добьется своего, если придет хотя бы 150. Через полчаса стало ясно, что эта цель достигнута. Джим Уильямс выиграл свой светский плебисцит. Через час он оставил свой пост в дверях и смешался с толпой гостей. «Какие люди пришли к вам?» — спросил я Уильямса. «А какие остались дома?» «Дома остались ханжи и святоши», — ответил он. «Те, кто очень ревниво относился к моему успеху в саванне, и те, кто хотел выразить мне свое неодобрение. Не пришли также те, кто искренне желает мне добра, но боится признаться в этом публично. Те люди, которых вы здесь видите, самодостаточны настолько, чтобы игнорировать любое мнение, ставящее под вопрос их решение прийти. Как, например, вот та леди, Элис Доулинг. Ее покойный муж был послом в Германии и Корее. Она разговаривает сейчас с Малкольмом Маклином, бывшим мэром Саванны, а ныне главой ведущей юридической конторы. Маленькая старушка справа от Маклина — это одна из семи женщин, основавших фонд истории Саванны, Джейн Райт. Она прямой потомок третьего губернатора Джорджии. А вот справа от нее вы видите внушительного мужчину с седыми усами. Это Боб Миннис, один из самых блестящих и влиятельных финансистов Саванны. Его прапрадед был первым белым человеком, родившимся в нашем штате. Он еврей, но это голубая кровь Джорджии. Это единственный еврей, член Оглторпского клуба. Дальше, направо, у дверей, беседуют двое мужчин. Это Джордж Паттерсон, бывший президент Национального банка «Либерти», и Александр Ярли, бывший председатель инвестиционного банка «Робинсон Хамфри», что в Атланте. Уильямс был похож на игрока в покер, у которого на руках все четыре туза. «Смотрите», — продолжал он, — «там у рояля стоит женщина в ярко-красном платье с приятным контральто. Это Вера Даттон Стронг, как обычно, в центре внимания и, как обычно, говорит, не закрывая рта. Она наследница целлюлозного короля Даттона и живет в настоящем дворце на Ардсли-парк. При желании в этом особняке было бы не стыдно разместить посольство. Вера разводит пуделей. В доме их около дюжины, и добрая половина из них спит в спальне с ней и ее мужем Кэхиллом. А теперь посмотрите на ее слушателя. Это директор Телфейрского музея Александр Гаудьери. И это просто счастье, потому что она не даст ему раскрыть рот, при том, что никого не интересует, что он хочет сказать. Проходя мимо Веры Стронг и ее собеседника, мы уловили обрывки разговора. «Наследственность с обеих сторон просто великолепная», — говорила миссис Стронг. «Вы бы видели, как себя ведет. У нее очень ровный характер и ясные глаза. А какая умница!» «Опять о собаке», — вмешался в разговор Уильямс. «Кто здесь говорит о собаках?» — изумилась в ответ миссис Стронг. «Не скромничайте, Вера», — поддразнил женщину Уильямс. «Наследственность великолепна, ровный характер. Да никто и не думает завидовать вам из-за вашего нового пуделя. Продолжайте, продолжайте». Вера Стронг вдруг едва не подавилась. «Боже мой, вы меня шокируете. Ведь я говорю о невесте Питера. Я же скоро стану свекровью». Вера откинула назад голову и заразительно рассмеялась. Потом она схватила Уильямса за руку и заговорщически произнесла, понизив голос, «Поклянитесь, что никому об этом не скажете». Вытянув из Джима страшную клятву, она повернулась к паре, стоявшей рядом. «Нет, вы видели? Джим подслушал мой рассказ о невесте Питера, но это же убийственно!» «Я говорила...» Уильямс отвел меня в сторону. «В этом вся Вера Стронг. Ее самый ценный дар — это чувство юмора». — А теперь посмотрите на тех двоих, — продолжал Уильям с кивком головы, указав на мужчину средних лет и женщину. — Это Роджер и Клэр Маутри. Он был президентом газовой компании до тех пор, пока 15 лет назад не разразился скандал. Однажды ночью они с женой поехали прогуляться и остановили машину в каком-то месте на берегу реки. Подошел ночной сторож и попросил их отъехать, поскольку они вторглись в чье-то частное владение. Но они отказались подчиниться. Сторож вызвал полицию. Приехал коп и потребовал у них документы. А Роджер разъярился и устроил потасовку с полицейским. Тогда Клэр вытащила из бардачка пистолет и крикнула: «Падай, Роджер! Сейчас я пристрелю этого сукина сына!» Коп вытряхнул Клэр из машины и так намял ей бока, что женщина провела неделю в госпитале. Обоих обвинили в нарушении прав частной собственности, пьянстве в общественном месте, неподобающем поведении и сопротивлении аресту. И ее, кроме того, обвинили в угрозе убийства в адрес полицейского, а его — в оскорблении полицейского действия. Роджер отказался платить мелкий штраф, чтобы покончить с этим делом, и супруги предстали перед судом. На суде Роджер заявил, что место парковки было выбрано не случайно. При свете луны он хотел проинспектировать установку очередной газовой линии, то есть остановка была вызвана служебной необходимостью. Самые уважаемые граждане Саванны выступили с лестными характеристиками Роджера и его супруги. Совещание присяжных длилось всего 25 минут. Вердикт гласил: «Невиновные, по всем пунктам». Эти двое считают себя выше всякой ответственности. Вероятно, поэтому они сегодня здесь. Уильямс оглядел зал. «Видите того мужчину в настоящем охотничьем костюме? Это Гарри Крэм, человек-легенда». Джим имел в виду мужчину лет 70 патрицианского вида в ярко-красном фраке с золотым шитьем на кармане. «Гарри Крэм за всю свою жизнь не работал ни одного дня», — продолжал Уильямс. «Его, можно сказать, сослали в эту глушь. Семья переводит ему денежное содержание из Филадельфии, видимо, надеясь, что он никогда туда не вернется. На эти деньги он ведет великосветскую жизнь, путешествует по миру, охотится, пьет и играет в поло. Гарри — дитя природы, полное первозданного очарования. Рядом с ним его четвертая жена, Люси. Они живут на Девилс Элбоу, громадном лесистом острове у побережья Южной Каролины. В столовой висит портрет его деда, работы Сингера Сарджента. Впрочем, и сам Гарри Крэм в своем живописном наряде вполне мог бы позировать для парадного портрета. Одно время Гарри удивлял своих друзей тем, что летал над их домами в частном самолете и бросал сверху мешки с цветами, норовя попасть в печную трубу, — рассказывал между тем Уильямс. Однажды он въехал в отель «Де Сото» верхом на коне. Когда он жил на плантации «Фудпойнт», то, приглашая к себе на ланч друзей, имел обыкновение предупреждать их, чтобы они приезжали не позже 12. И надо сказать, что для этого были все основания. Без четверти 12 он брал с собой бутылку виски, винтовку и забирался на дерево, откуда прекрасно просматривалась дорога, по которой приезжали гости. Как только било полдень, Гарри прикладывался к оптическому прицелу и метким выстрелом сбивал с радиаторов опоздавших фирменные эмблемы. Это был его способ учить людей хорошим манерам. Уильямс перехватил взгляд Гарри, и мы двинулись навстречу легендарному охотнику. «Пока мы не поздоровались с Гарри, я расскажу вам еще одну историю о нем», — предложил Уильямс. Лет 5 тому назад на остров, где жил Гарри, приплыли в аквалангах двое морских пехотинцев с окрестной военно-морской базы и вломились в его дом. Они приставили штык к горлу 16-летнего сына Гарри, Питера, и прижали мальчишку к двери отцовской спальни. Питер крикнул: «Папа, тут пришли двое со штыками. Говорят, что они убьют меня, если ты не дашь им денег». Гарри ответил: «Пусть подождут, я сейчас вынесу им деньги». Питер знал, что последует дальше, и поэтому, когда его папа появился на пороге спальни, грохнулся на пол. Папа дважды выстрелил из своего револьвера 38-го калибра, всадив каждому из морячков по пуле между глаз. Как раз в этот момент мы подошли к чете Крэм. «Что-то я не слышу, как вы требуете имбирный эль, Гарри», — с притворной тревогой произнес Уильямс. «Боюсь, что это действительно так», — с горечью согласился Гарри. «Стыд и срам. Не пью вот уже целый год». У Крэма был ясный пронзительный взгляд и ежик седых волос, делавший его похожим на белую цаплю. «Как-то раз я напился, как сукин сын, и Люси отвезла меня в госпиталь ветеранов. Они там, естественно, спросили, кто у нас президент. Пьяных почему-то всегда об этом спрашивают. Ну, а я, конечно, не имел ни малейшего понятия о том, кто у нас президент. Мне это не очень интересно. Тогда они сунули меня в какой-то резервуар и продержали там целую неделю. После этого и до сих пор меня совершенно перестало тянуть на выпивку. Не знаю, что они со мной сделали, но спросить я постеснялся». Миссис Крэм согласно кивнула. «Он тогда вообще допился. Вообразил, что он Вильгельм Тель и собрался сбить пулей яблоко с моей головы». «Должен, однако, сказать, — возразил мистер Крэм, — что я неплохо стрелял и в пьяном виде. А трезвым я себе не помню 16 лет. Я бросал пить всего несколько раз в жизни, да и то ненадолго. Доказательством этому служит мой фраг. Видите эту маленькую дырочку?» Крэм показал небольшое отверстие возле нагрудного кармана. «Однажды, много лет назад, я бросил пить и запер все бутылки в шкаф. На следующий день я решил, что слишком долго веду трезвый образ жизни, и захотел выпить. Но мне лень было искать ключ, и я отстрелил замок. Пуля прошила все костюмы, которые висели в шкафу». Гарри повернулся, на спине была видна точно такая же дырочка. Пара, стоявшая рядом, проявила живейший интерес к этому отверстию. Уильямс повел меня в гостиную. «Вот вам весь Гарри Крэм», — изрек он. «Он приехал сегодня сюда только потому, что понятия не имеет, что приезжать не следовало. Теперь посмотрите на ту леди, которая, стоя у окна, беседует с лысым мужчиной. Ее зовут Лайла Мэхью. Она происходит из старинной саванской семьи, ее предки жили в двух наиболее интересных, с исторической точки зрения, домах саванны. Она, правда, немного с приветом, так что, возможно, даже не знает, что я кого-то застрелил. Уильямс оставил меня и вернулся в вестибюль, а я подошел поближе к миссис Мэхью. Она оживленно беседовала с тем же лысым мужчиной. «Так где он ранил этого молодого человека?» — спрашивала миссис Мэхью. Голос ее дрожал, словно у заблудившегося ребенка. «Думаю, что в грудь», — ответил мужчина. «Нет. В каком месте дома?» «О-ха-ха! В кабинете. Там, где мы оставили свои пальто». «А что сделали с телом?» — продолжала допытываться женщина. «Думаю, что его похоронили. А что?» «Нет, вы меня не поняли. Я хотел спросить, его кремировали или зарыли целиком?» «Вот этого я вам сказать не могу». «Но вы же знаете, что случилось с бабушкой, правда?» «Конечно, знаю. Тело бабушки послали в Джексонвилл для кремации». «Да, это я хорошо помню», — поддакнул мужчина. «То была нашумевшая история. Крематорий прислал нам ее прах в урне. До похорон на Бонавентуре мы поставили урну в прихожей. Но папа был химик, вы же помните?» «И очень хороший», — сказал мужчина. «Самый лучший». Папа был очень расстроен и очень сильно сдал. Как-то после ужина он взял урну, спустился в свою лабораторию и сделал анализ пепла. В урне оказался вовсе не прах бабушки, а дубовая зола. Вы представляете? Из крематория нам прислали дубовую золу. Мы так никогда и не узнали, что стало с бабушкиным прахом. Так что, когда умер папа, у нас не было выбора. Мы похоронили его в плаще, в котором он умер. Вот поэтому-то я и спрашиваю, кремировали ли молодого человека, застреленного Джимом, и если да, то получили ли назад его прах?» Лайла Мэйхью с мечтательным видом о чем-то задумалась, а ее лысый собеседник выглянул в окно. «Бог ты мой!» — произнес он. «Сюда жалует сама мадам Доус, вся в зеленом с головы до пят». По дорожке к дому шествовала Сирена Доус под руку с Лютером Дриггерсом. Дама была завернута в пышное боа из зеленых перьев. Ногти на руках и ногах, а также веки были под цвет перьев выкрашены зеленым. Уильямс приветствовал почетную гостью на пороге дома. — Наконец-то к нам прилетела наша изумрудная птичка! — воскликнул он. — Мне нужно выпить и куда-нибудь пристроить мои лодыжки! — сходу закапризничала сирена, поцеловав Джима и прошествовав в гостиную. Устроившись в кресле, она одной рукой поправила страусовые перья, а другой схватила с подноса бокал мартини. Мадам Доус бегло осмотрела зал. — Мальчик! — крикнула она, узрев приземистого мужчину с фотоаппаратом. — Ну-ка, подойди сюда и запечатлей на пленку настоящую леди. Как только леди снова обрела способность видеть после ослепительной вспышки, она вперила свой взор в миловидную блондинку. — Не верю своим глазам, — сладко запела сирена. — Меня зовут Сирена Доус. — А меня Анна, — представилась блондинка. — Я приехала из Швеции. — Разве это не мило? — щебетала сирена. — И каким же ветром вас занесло в саванну? — Ну что вы, такой красивый город. Мне очень понравилось здесь. Есть на что посмотреть. — В самом деле? Просто посмотреть? И все? — Я обожаю архитектуру, а у вас такие красивые дома. — У вас есть друзья в саванне? — продолжала любопытствовать сирена. — О, да, — ответила Анна. — Так скажите же, кто? — Полковник Этвуд. — Давно бы так, — воскликнула сирена, взбивая перья. — Почему вы сразу не сказали, что приехали в саванну потрахаться? Мы бы тут же все поняли. Какой-то темноволосый джентльмен почтительно склонился и поцеловал миссис Доус руку. — Сирена, как я рад, что вы смогли наконец встать с постели. — Полковник Этвуд, вы так добры ко мне. Да ради вас я поднялась бы и со смертного одра. Полковник Этвуд оказался человеком с весьма разносторонними интересами. Он стал первым человеком в Америке, занявшимся культивированием водяного каштана. Предприятие было поставлено с размахом. Под каштан Этвуд занял 50 акров бывших рисовых полей к югу от саванны. Но это было всего лишь его хобби. В первую очередь Этвуд покупал и продавал все на свете, начиная с контейнеров и кончая пришедшими в негодность продуктами. Было известно, что он, открыв счет в American Express, негласно скупил все содержимое десятков складов и трюмов океанских сухогрузов. В ходе одной сделки он купил и продал 119 залитых водой спортивных автомобилей, а в ходе другой — 450 тонн гнилых фиников. Другой областью интересов полковника Этвуда был предмет его же книги «Холодное оружие Третьего рейха». К моменту выхода книги он захватил рынок торговли нацистскими кинжалами, палашами и штыками. Полковник скупил 60 германских предприятий, производящих холодное оружие, вместе с запасами оружия времен войны. Владел Этвуд и личным серебряным сервизом Гитлера, кучей массивных предметов, на каждом из которых было выгравировано А.Г. Сирена во все глаза смотрела на Этвуда. — Полковник, у вас с собой какой-нибудь из фрицевских кинжалов? — Никак нет. Только вот эта штучка. Он вытащил из кармана маленький револьвер и покачал его на ладони. — Знаете, что это такое? — Конечно, знаю, — ответила сирена. — Мой покойный муж расколол себе череп именно из такого. — О! — живо откликнулась стоявшая рядом худая и костлявая дама. — И мой тоже. Никогда не забуду этого ужаса. Женщину звали Альма Нокс Картер. Она по наследству владела магазином готовых продуктов и жила на площади Монтерей. — Я готовила себе на кухне коктейль, — продолжала она, — а по телевизору в это время показывали пороховой дым. Вдруг раздался выстрел, и я решила, что это в фильме. Вошла в комнату, а там Лаймен лежит на полу, а в руке у него оружие. Револьвер полковника Этвуда привлек внимание доктора Тодда Фултона. — Магнум, 22-го калибра, да? Неплохая вещичка. Я тоже ношу подобную малютку. С этими словами доктор Фултон достал из кармана черный кожаный бумажник, в центре которого было вырезано отверстие, вдоль одного края его поблескивал спусковой крючок. — Это Дерингер, 22-го калибра. Если меня на улице остановит грабитель и потребует денег, то я достану бумажник, и он получит свое. — Вот это да! — восхитилась миссис Картер. Доктор Фултон спрятал бумажник. — Моя жена носит пистолет 38-го калибра. — Я тоже, — вставила слово ясноглазая Анна. — Вот что я вам скажу, — заговорила миссис Картер. — Если бы я дотронулась до оружия в руке Лаймана, то меня запросто могли бы обвинить в убийстве. Это так же точно, как то, что я стою здесь. Глядя на хрупкое телосложение миссис Картер, любой бы усомнился в том, что она сможет поднять пистолет, не говоря уже о том, чтобы из него выстрелить. — А вот я когда-нибудь обязательно выстрелю в мужчину, — громогласно заявила сирена, достав из сумочки револьвер с перламутровой рукояткой и хромированным стволом. — Видит Бог, я уже пыталась это сделать. Как я упрашивала своего бывшего любовника Шелби Грея немного потерпеть? Нет, я не хотела его убивать. Я намеревалась пострелить ему стопу, чтобы он помнил обо мне всю жизнь. Но он оказался трусом и не смог лежать неподвижно, когда я стреляла. В результате я пробила дыру в кондиционере. — Вы в него стреляли? Глаза миссис Картер расширились до ужаса. Я промахнулась. — Какое счастье! — сирена тяжело вздохнула. — Да, но не для дорогого Шелби. Теперь ничто не напоминает ему о моей любви. Однако я очень боюсь, что когда-нибудь мне придется выстрелить человека, и не в стопу. Мой муж оставил мне кучу бесценных бриллиантов, это все знают, и могут найтись любители наложить на них лапу. Я день и ночь боюсь воров, и именно поэтому ни днем, ни ночью не расстаюсь с этой милой игрушкой. Ложась спать, я кладу револьвер под подушку. Она посмотрела на полковника Этвуда. Но если я чувствую, что какие-то ублюдки пасутся рядом, то кладу пушку между буферами. С этими словами сирена засунула револьвер за корсаж платья и подхватила с подноса еще один бокал мартини. Решив, что мне тоже пора выпить, я пошел навстречу официанту, который как раз направился в мою сторону. Одновременно со мной к подносу подошли еще два гостя — мужчина и женщина. «Это было убийство в состоянии аффекта», — утверждала женщина. «Поэтому, мне кажется, оно не может считаться убийством. Ты же понимаешь, ссора любовников. Такие вещи случаются. Это совсем не то же самое, что хладнокровное убийство». — Дорогая моя, — заговорил мужчина, — возможно, это действительно преступление, совершенное в состоянии аффекта. Но я знаком с тремя членами жюри. Они видели улики и считают, что Джим крепко влип. Я повернулся к ним спиной, делая вид, что смотрю в окно, но одновременно подвинулся поближе к собеседникам, стараясь не пропустить ни единого слова. Мужчина понизил голос. — Во-первых, — сказал он. Криминалистическая лаборатория получила весьма неприятные результаты. На руках Дэнни Хэнсфорда не обнаружено следов пороха. А это означает, что он не стрелял, вопреки утверждениям Джима. «Боже мой!» — ахнула женщина. Расположение пулевых отверстий также противоречит версии самозащиты, которую отстаивает Джим. Одна пуля вошла в грудь, и это соответствует версии. Но вторая пуля поразила Хэнсфорда в спину, а третья ударила его в голову за ухом. Так что получается, что Джим первым выстрелом попал Дэнни в грудь, потом встал, обошел стол и дважды выстрелил в лежавшее тело. То есть сделал что-то вроде «coup de grâce». Примечание. «Coup de grâce» — удар милости, французский. Термин времен Средневековья, когда тяжелораненого в поединке рыцаря полагалось во избежание лишних мучений добивать кинжалом. Конец примечания. «Как это ужасно!» — произнесла женщина. «Так ты считаешь, что это была не самозащита?» «Боюсь, похоже на то. Анализ отпечатков пальцев еще более удручает. На пистолете, который лежал под рукой Хэнсфорда, нет вообще никаких отпечатков». А это значит, что пистолет вытерли, а потом подложили под руку. Все выглядит так, что Джим застрелил Дэнни, потом взял второй пистолет, дважды выстрелил с того места, где стоял Хэнсфорд, а потом положил оружие под руку мертвеца, предварительно стерев с рукоятки отпечатки своих пальцев. — Я сейчас упаду в обморок, — заволновалась женщина. — Как ты думаешь, что теперь будет с Джимом? — Я уже говорил ему самому об этом, когда приехал. — Он выкрутится. — Но каким образом? — усомнилась женщина. — Хороший адвокат может оспорить улики или истолковать их в пользу обвиняемого. А у Джима хорошие адвокаты. Поэтому я думаю, что он выкрутится. Кроме того, он пользуется большим влиянием и уважением в городе. Мужчина сменил тему разговора, и я направился в холл, где нашел Уильямса, стоявшего вместе со своей матерью в кругу нескольких гостей. Бланш Уильямс приехала на вечер из Гордона, Джорджия, где прожила всю свою жизнь. Женщине было далеко за 70, но она сохранила осанку, высокий рост и стройность. Седые завитые волосы были идеально уложены. Весь ее вид выражал смущение и застенчивость. Руки она сцепила перед собой. Одна из женщин вслух восхищалась вечерним платьем Бланш. «Большое вам спасибо», — вежливо ответила миссис Уильямс. «Это подарок Джеймса. Когда у него бывают большие вечера, он обязательно следит за тем, чтобы у меня было красивое платье. А когда я приезжаю в Саванну, меня непременно ждут здесь цветы». Она робко взглянула на сына, словно ища одобрение своим словам. «Мама всегда первая красавица бала», — искренне произнес Уильямс. Миссис Уильямс, выслушав похвалу, осмелела и продолжила. «Джеймс подарил мне так много украшений, что однажды я сказала ему: „Джеймс, я не знаю, как я смогу носить все эти украшения“. И знаете, что он мне ответил? Он сказал: „Мама, я буду устраивать больше вечеров, чтобы ты могла почаще приезжать в Саванну и надевать разные украшения. Джеймс часто возит меня во всякие интересные места. Он 5 раз возил меня в Европу. И, о, однажды он позвонил мне и сказал: „Мама, через 3 дня мы летим в Лондон, на Конкорде“. А я ответила: „Джеймс, не говори мне таких вещей. Мы никуда не полетим на Конкорде“. А он говорит: „Мы обязательно полетим. Я уже купил билеты“. И я подумала: „Боже мой, сколько же они стоят“. Но я тут же поняла, что Джеймс не шутит. Перестала суетиться и стала собираться. Через 3 дня я была готова, и мы в самом деле полетели в Лондон на Конкорде». Миссис Уильямс говорила быстро, словно стесняясь злоупотреблять терпением слушателей. Прямая осанка и жесткий взгляд свидетельствовали о том, что, несмотря на видимое смирение, эта женщина обладает незаурядной волей и решимостью. Через несколько минут Джима отвлекли, и мы с миссис Уильямс остались наедине. Я выразил свое восхищение великолепным празднеством, и миссис Уильямс согласно кивнула. «Джеймса всегда окружала толпа», — заговорила она, — «даже когда он был еще совсем маленьким. Мы тогда купили ему кинопроектор. Он зазывал к себе мальчишек смотреть фильмы и брал с них за это по несколько центов. Это было правильно. Я же готовила на всю ораву еду и питье. Тогда ему было 11 или 12 лет. Потом, когда ему исполнилось 13, он начал ездить по округе, скупать старые вещи и перепродавать их. Обычно он ездил к неграм, покупал у них за четвертак старые ненужные керосиновые лампы, чинил их и продавал за 50 центов. Так он начинал. Потом он стал скупать более крупные вещи — зеркала, мебель и все такое. Устроил в доме столярную мастерскую, чинил там купленные вещи и продавал их. Он даже поместил в нашей газете объявление: „Распродажа старых вещей“. И что вы думаете? К нам в Гордон стали приезжать люди из Мейкона. Они приезжали и шли за Джеймсом в школу. То были настоящие леди, жены врачей и им подобные. Суперинтендант школы был поражен. Потом Джеймс приводил их домой, и они в его спальне покупали вещи. Так мой сын пробивался наверх. Мало-помалу, и все сам. Несколько лет назад я подумала: как все же хороша жизнь. Дочь преподает в университете. Сын процветает в саванне. Мой долг исполнен. И теперь Господь может призвать меня к себе. Но он молчал. Теперь-то я понимаю, что он сберег меня за тем, чтобы я была рядом с Джеймсом, когда произошла эта трагедия. Шум праздника нарастал, но миссис Уильямс не думала повышать голос. Она продолжала говорить все так же ровно и спокойно, глядя мне прямо в глаза, хотя, скорее всего, смотрела она сквозь меня. Джеймс позвонил мне в субботу, во время обеда, и сказал: «Мама, у меня неприятности. Я убил Дэнни». Я застыла на месте и попросила: «Сыночек, приезжай домой». Он приехал в совершенно ужасном состоянии. Ему было страшно больно, и я не стала ни о чем его спрашивать, просто дала ему выговориться. Скоро люди узнали, что он у меня, и начали звонить. Звонков было столько, что мне пришлось отключить телефон. К нам подошли два гостя, чтобы попрощаться. «Надеюсь увидеть вас на нашем вечере через год», — сказала им на прощание миссис Уильямс и снова повернулась ко мне. Я никогда не доверяла этому парню. У него был мутный взгляд. Я ничего не говорила Джеймсу, но для меня сам этот Дэнни Хэнсфорд представлял собой самую большую неприятность. Однажды Джеймс приехал ко мне вместе с ним. Вечером Джеймс вышел во двор помыть машину, и я увидела, что парня нигде нет. Когда Джеймс вернулся, я спросила: «Джеймс, где он?» «Я его не вижу». Но Джеймс стал меня успокаивать: «Мама, не волнуйся». Он сказал, что пойдет прогуляться перед сном. Наступило время ужина, а мальчишки все еще не было. Тогда Джеймс сказал мне: «Мама, послушай, когда Дэн не хочет куда-то пойти, он никого не предупреждает, просто идет и все». И тут я поняла, что делает Дэнни. Он просто пошел купить себе зелье. Гордон — маленький городишко, и Дэнни, видимо, заприметил что-то на бензоколонке и пошел туда купить себе травки или наркотиков. Как я это поняла, не знаю. Но поняла. Потом Джеймс рассказывал мне, что Дэнни был на взводе всю обратную дорогу. Мисс Уильямс опустила глаза и переложила в другую руку смятый носовой платок. «Я буду с вами откровенна», — продолжала она. «Иногда Джеймс бывает излишне добр к людям. Кто знает, может быть, он унаследовал эту черту от меня? Я тоже очень быстро проникаюсь к людям жалостью, а это плохо, потому что большинство из них начинают этим пользоваться и садятся на шею, требуя сочувствия. Я знаю, что многие так поступали с Джеймсом. Он всегда пытается помочь людям, как он пытался помочь этому парню. Я много раз хотела поговорить с Джеймсом, но я мать и боялась вмешиваться в его жизнь. Есть определенная грань, которую нельзя переступать. Поэтому я так и не поговорила с сыном, как бы мне этого не хотелось. Джеймс готов помочь всем и каждому, и поэтому мне нестерпимо видеть его в такой беде. Вы знаете, когда Джеймс продал свой остров и заработал на этом кучу денег, он сразу отремонтировал мой дом и за 10 тысяч долларов купил для нашей церкви электрический орган. Не знаю, может быть, эта беда послужит ему уроком, и он поймет, что иногда надо думать и о себе». Миссис Уильямс лучезарно улыбнулась, увидев подходящего сына. «Я умолкаю», — сказала она. «О чем вы тут беседовали?» — спросил Джим. «Я говорила, что все будет хорошо», — ответила миссис Уильямс, но шум совершенно заглушил ее слова. «Прости, мама, я не расслышал». Миссис Уильямс набрала в легкие побольше воздуха и впервые за весь вечер повысила голос. «Я говорила! Все это кончится. Очень хорошо». «Конечно, мам. Так было, так есть и так всегда будет».